Глава 16. Зак. Я так благодарен за танцевальную репетицию. Это определенно не то, о чем 15-летний Зак когда-либо мог подумать. Не через миллион лет, но теперь я чертовски благодарен за нее. Я с Валерией в танцевальной студии на час раньше, чем все остальные, чтобы повторить свои движения для шоу до того, как придут остальные, чтобы разучить программу музыкального видео «Овердрайв». Так что сейчас только мы в этом огромном зеркальном пространстве. Хотя это мне нужно, потому что ранее я получил письмо. Сегодня, 1:17, 1 час назад. Джефф. Кому? Мне. Привет, Зак. Галактик ознакомились с твоими предложениями по End of Everything и решили, что они, возможно, не так сильны, как первоначальный проект. В качестве благодарности за твою помощь тебя по-прежнему будут отмечать как автора этой песни. Не расстраивайся из-за этого. Им понравились твои предложения, и они надеются привлечь тебя к написанию текста в будущем. С лучшими пожеланиями, Джефф. Хорошо, Зак, давай. Начинается припев «Yours, mine, ours», и я танцую изо всех сил. Не думай об этом. Мысли возвращаются, несмотря на мои усилия. Я получаю признание, но песня все равно не моя. Это песня «Галактик», но на ней будет мое имя, и теперь все будут думать, что я написал «End of Everything» — сентиментальную медленную балладу, которая даже отдаленно не похожа на ту музыку, которую я люблю слушать или писать. Написание песен — моя стихия. И такое ощущение, что ее у меня отняли, как и мой внешний вид и стиль исполнения. Все движется слишком быстро, чтобы остановиться. Записываем завтра. Стоп. Думай об этом. Каждое движение я делаю вовремя, сильнее и быстрее, чем танцую обычно. Оказывается, разочарование — это адский мотиватор. Я заканчиваю волной телом, последним движением программы. Я закончил и тяжело дышу, чтобы восстановить дыхание. «Идеально», — восклицает Вэл, давая мне 5. «Чувак, это было просто идеально». Я кладу руки на бедра и пытаюсь вдохнуть в столь необходимый мне воздух. «Правда? Если ты повторишь это на сцене, то вызовешь у всех восторг». Я улыбаюсь. Я достаю свою бутылку с водой. Может быть, я слишком остро реагирую на песню. Это всего лишь один трек, и кто знает, может быть, он станет началом чего-то. Джефф сказал, что они хотят, чтобы я больше участвовал в написании текстов. «Это шанс?» Вэл говорит, «сейчас вернусь» и уходит, оставляя меня одного. В помещении тихо. Майкой вытираю пот с лица, а затем проверяю телефон. Вот черт, мы задержались на 10 минут. Должно быть, остальные нас ждут. Приходит сообщение от Рубена. «Рубен, хей-хей, как дела?» «Зак, отлично, только что закончили, и Вэл сказала, что я исполнил идеально». Я еще не рассказал ему о письме. Не нашел подходящего момента. Слышу, как открывается дверь, останавливая меня на полпути. Входят Рубен и Энджел. Рубен одет в футбольное джерси, которое открывает его руки, черные тренировочные штаны и до скрипа чистые кроссовки Nike. Мир останавливается. Он должен носить только это. «Привет», — говорит он, мило машет рукой и приподнимает голову. Я хочу побежать к нему, сжать в объятиях и поцеловать. Не уверен, есть ли в этом зале камеры, поэтому не стал. Хотя это сложно, потому что Рубен в спортивной одежде. Черт. Вот черт. Не знаю, как ему удается быть еще сексуальнее, но он находит способы. Серьезно, когда его руки стали такими? Когда он начал заставлять меня испытывать такие чувства? Наши взгляды встретились, и его глаза зажглись. Я хочу прижать его к зеркалу и ощущать, как его руки скользят по моей спине. Хочу, чтобы он шептал мое имя. Все, что у меня есть, стоит того, и плевать, что кто-то может нас увидеть. Нахрен мир, нахрен всех, кроме Рубена. Или нахрен Рубена, если он хочет. «О чем ты думаешь?» — спрашивает он. Он кусает нижнюю губу, словно знает, что я думаю о хренах. Я чешу затылок. «Соберись, чувак». «Ни о чем». «Ни о чем?» В груди все сжимается, становится тяжело дышать. Знает ли он, что со мной делает один лишь его взгляд? Знает ли он, что я к нему чувствую? Замечаю, как Энджел закатывает глаза. «Вам обоим нужно выучить значение слова «тайные отношения». «Забей, Энджел», — говорит Рубин. «Ты бы не заметил, даже если бы тебя лицом в это ткнули». Насколько я помню, это не я скрываю огромную тайгу. Да, именно об этом я думал. Он запинается, когда открывается дверь, хотя это была Вэл. Сейчас ее волосы цвета розовой жвачки распущены, она осматривает зал. «Что я пропустила?» «Ничего», — отвечает Энджел. Она фыркает, будто я поверила. «Где Джон?» «Хороший вопрос». Он говорит с Джеффом, отвечает Энджел, который начал разминать икры. Просил немного уединения. Я был более чем рад предоставить его ему, конечно же, потому что я верный друг. Ему стоит поторопиться. Подтанцовка приедет через полчаса, а нам нужно еще многое освоить. Дверь снова открывается, и внутрь влетает Джон. «Простите», — говорит он, быстро бросает сумку и расстегивает худи. Он меньше всех из нас оголен в своей обычной черной футболке. Интересно, сделано ли это намеренно. Я становлюсь рядом с Рубаном в нашу обычную расстановку. «На самом деле», — говорит Вэл, — «я думала, что мы можем кое-что поменять для видео. Для свежести. Рубан, можешь стать рядом с Джоном?» «Конечно». Он обходит зал и теперь стоит на другом конце площадки. «Это странно. Мы никогда так не выступали. Что-то грядет». «Отлично», — говорит он. «Давайте начнем». «Все ясно. Они держат меня и Рубана на расстоянии. Впервые я заметил это в первую ночь нашей съемки. В клипе мы в роли футуристических гонщиков, которые почему-то танцуют, и нам построили несколько огромных декораций в студии. Во время первой танцевальной репетиции меня и Рубана поставили в противоположных концах. Думал, Твелл пыталась придумать что-то другое. А сейчас, уверен, происходит что-то недоброе. Последние два дня мы провели, снимая сольные сцены, каждую перед частично построенной площадкой, окруженной зеленым экраном. Я позировал с футуристическим небесно-голубым «Ламборгини», и меня одели в изготовленную на заказ черно-синюю кожаную гоночную куртку, которая была такой тесной, что казалась второй кожей. Мои волосы были уложены вверх ежиком, а Пенни временно покрасила несколько передних прядей в синий цвет. У каждого из нас есть цветовой мотив для видео. Рубен — красный, Джон — золотой, а Энджел — белый. На каждый припев у нас групповая хореографическая сцена. На первый Рубен и я стоим порознь на противоположных концах площадки. Сейчас мы на полпути к съемкам второй групповой сцены, и это происходит снова. Все это видео мы настолько далеко друг от друга, насколько это возможно. Хотя мы всегда были бок о бок. Мы прогоняем номер по ощущениям в 500-тысячный раз. Эрин на съемочной площадке внимательно наблюдает за нами, скрестив руки на груди. «И снято», — говорит режиссер. «Думаю, мы закончили». «По домам, парни», — говорит Анжел. Атмосфера в комнате быстро меняется. Теперь кажется, что все хотят быстрее уйти отсюда. Осветители выключают десятки направленных на нас ламп, звукорежиссеры начинают упаковывать свое оборудование, а наш режиссер падает на стул. «Эй, Зак», — зовет меня Рубен. «Есть секунда?» Я киваю и следую за ним через всю площадку в тихое место. «Ничего не заметил странного насчет видео?» — спрашивает он. «Ты о том, что они нас разделили?» «Да. Скажи, что я не один думаю, что это было очевидно». «Не знаю. Наверное. Может, совпадение?» «Ты не так давно в этом варишься, как я, и поверь, когда дело касается Корос, никогда не бывает совпадений». «Верно. Но я не уверен. Может быть, мы слишком много об этом думаем?» «Это маловероятно. Я доверяю мнению Рубана. Если мы оба это заметили, значит, шансы, что это так, действительно высоки. Что они действительно разделяют нас, чтобы сдержать наши отношения в секрете». «У меня идея», — говорю я. «Хочешь узнать наверняка, замышляют они что-то или нет?» Он задумывается на мгновение. «Да. Мой план довольно прост, но, думаю, он сработает». В конце видео есть откровенный момент. Он наступает, когда мы закончили с танцем, и сюжет заканчивается. Герой Энджела выиграл гонку, и мы все празднуем его победу. План таков. Мы обнимемся во время этой сцены и посмотрим на их реакцию. Сцена на еще одном зеленом экране. Время пришло. Нам сказали, что сцена будет выглядеть так, будто мы на финишной линии. И мотор. Энджел, который держит неоновый трофей, широко улыбается, а Джон аплодирует. Я подхожу к Рубану и обнимаю его. Ощущаю напряжение по ту сторону камеры. Эрин явно прикусывает язык. «Отличная работа», — говорит режиссер. «Давайте повторим». Ко мне подбегает Пенни и начинает поправлять мой макияж спонжем. «Что вы делаете?» — шепотом спрашивает она. «Думала, Эрин сломает свой iPad. Это было бы похоже на детоубийство, разве нет?» Пенни смеется. «Просто будьте осторожны, они наблюдают за вами». Она отходит, чтобы поправить макияж Энджела. Как только начинается второй дубль, я подхожу к Рубану, на этот раз не прикасаюсь к нему, просто стою рядом и аплодирую Энджелу. Изменения в помещении сразу заметны. Но мы просто стоим рядом друг с другом. Я не целую его, не держу за руку и не заявляю о нашей любви к Леди Гага. Почему у них проблемы с этим? Отчасти вопрос оставался закрытым до тех пор, пока не закончилась турне по России, но сейчас это кажется чрезмерным. Наш режиссер потирает лоб. Снимем еще один дубль, а затем сделаем перерыв. Пришло время как следует проверить нашу теорию. Мотор. На этот раз Рубен и я совсем не взаимодействуем друг с другом. И снята отличная работа, парни, думаю, на этот раз получилось. Внутри все ухает вниз. Съемки затянулись почти на полчаса, это значит, что мы торопимся на встречу с прессой. Сейчас встречи со СМИ уже не являются для нас обычным делом. Раньше было так, на каждое шоу люди могли купить VIP-билет и получить шанс познакомиться с нами. Во время них я всегда чувствовал странную смесь возбуждения и неловкости. Было так здорово видеть фанатов, но их постоянно поторапливали, и это заставляло меня чувствовать себя некомфортно. Кроме того, люди часто рассказывали мне о глубоко травмирующих вещах, которые с ними произошли, и им пришлось двигаться дальше. Я никогда не знал, какого ответа они от меня хотели, и чувствовал себя виноватым, что не мог должным образом отреагировать на разрушительные новости, которые они мне сообщили. Так что я не совсем разочарован тем, что с ростом нашей известности увеличились риски безопасности, поэтому встречи с прессой почти сошли на нет, за исключением особых случаев. Этот особый случай — конкурс, организованный Prosper, мегаконгломератом, которому принадлежит доля в Galactic Records, а также в нескольких десятках других компаний. Журнал, принадлежащий другой дочерней компании Prosper, провел конкурс, в котором победители должны были встретиться с нами. Наш автобус подъезжает к заднему двору театра, двое охранников Чейз вылезают первыми, чтобы проверить территорию, и как только они говорят, что все безопасно, мы все выходим и идем за кулисье. Нас ведут прямо по коридору к сцене. Эрин поворачивается и блокирует нам путь. И, парни, учитывая нашу ситуацию, для групповых снимков мы сделали все немного по-другому. Рубен, ты будешь стоять рядом с Джоном, а Зак будет рядом с Энджелом. Ах, наша новая расстановка. Кажется, это шоу продолжается и после съемок клипа. Хорошо, отвечает Рубен. Это нелепо, мы все понимаем, что ты делаешь. «Это только до турне по России», — говорит она, — «для вашей безопасности мы хотим убедиться, что до тех пор ни слова не проскользнет до ушей СМИ». Дерьмо. Но имеет смысл. Рубен скрещивает руки на груди, но ничего не говорит. Эрин разворачивается, затем ведет нас на сцену. В зоне отдыха выстроилась очередь из 50 победителей конкурса, в основном девочек-подростков и их родителей. Они огорожены десятками охранников, как будто они опасны». Начинается визг. Это почти оглушает. Некоторые из них начинают плакать. Многие из них принесли самодельные плакаты, а также сумки, наполненные вещами, которые они хотят подарить нам, но, как я знаю, мы не сможем оставить их подарки себе. Они тоже это знают, но все равно принесли. Может быть, это потому, что для них важен сам факт дарения, или, может быть, они думают, что их подарок прорвет барьер, хотя, честно говоря, этого никогда не происходит. И это еще одна вещь, за которую я чувствую себя виноватым. Оператор уже на месте, поэтому мы вчетвером выстраиваемся в новом, только что утвержденном порядке, и мы с Рубеном стоим как можно дальше, друг от друга. На сцену поднимается первая девушка. Она вся в черном, ее волосы, очевидно, выкрашены в и сине-черный, на ней толстый слой туши, а на руках кожаные браслеты. Я бы все отдал за нее. «Привет». Говорит она, кивает остальным и подходит ко мне. «Зак, я кое-что сделала для тебя». «О, это так мило». «Спасибо». Она протягивает мне бумажный пакет. Я открываю его, достаю сшитое вручную произведение искусства со словами из припева «Fight Back» моей любимой песни. Я понимаю каждую строчку, которую написал Рэнди Кехо. Несколько лет назад я ответил в интервью на вопрос, какие мои любимые песни, и она, очевидно, запомнила ее. «Боже мой», — отвечаю я, — «это восхитительно. «Правда? Я не очень хорошо шью, и в углу немного криво. Извини». Я прижимаю его к сердцу. «Не извиняйся, мне нравится, спасибо». «Моя любимая группа Falling for Alice», — говорит она, затем ее глаза округляются от ужаса. «После вас, ребята». Я смеюсь. «Моя тоже». Эрин прочищает горло. «Прости», — говорит девушка, — «и мы выстраиваемся для фото. Камера щелкает, и она покидает сцену. Так приятно познакомиться с вами. И нам тоже». Я знаю, что Эрин отругает меня за то, что только что произошло. Уделив ей так много времени, я создал прецедент, согласно которому любой другой человек на встрече будет ожидать такого же внимания. А этого у нас быть не может, потому что сегодня у нас шоу, а это значит, что через час мы должны быть на стадионе. Так что люди будут расстроены, а расстроенные фанаты — расстроенный Корос. Я все понимаю. И злить Эрин мне страшно. Просто не уверен, что сделал что-то не так.